Я-то уже не в его подчинении нахожусь вообще-то. И что он мне сделает? А ничего. Видимо, Алексея Петровича то ли совесть мучила, то ли еще что, но он проглотил мою подколку молча. «Любовь Васильевна», — сказал он после долгой-долгой паузы. «Произошла ошибка. Глупая, некрасивая ошибка. И виноват я. Я предлагаю переступить сейчас все обиды и прошу вас вернуться обратно на работу». «Я работаю», — пожала плечами я и хотела уже открыть дверь и выйти. «Погодите», — умоляюще сказал он. «Буквально 2 минуты. Я вас не задержу». «Вы работаете на рынке, я видел», — сказал Алексей Петрович. «Да, на рынке», — кивнула я. «Эта работа ничем не хуже других, между прочим. А раньше я вообще глазуровщиком 2-го разряда работала, и ничего». «Я не о том», — поморщился Алексей Петрович. «Вы постоянно на улице, и в дождь, и в снег, и в жару, таскаете сами эти тяжелые ящики. Вас надолго так не хватит». «И что?» «Я предлагаю вам вернуться обратно». «То есть работа дворником — это белая рубашка в офисе?» — едко рассмеялась я. «Это же совсем не работа на ветре, жаре и холоде, да? И таскать там ничего не надо. Ни песок, ни мусор, ни ведра со звездкой. «Любовь Васильевна», — прокашлялся Алексей Петрович, — «прошу вас, у меня есть план».